Вы забываете, дорогой герцог, что я неаполитанская принцесса, и что вам не следует разговаривать со мной в таком тоне, не заручившись сначала согласием моего отца. Такова воля его святейшества. Вы меня не так поняли, не святого отца. Я имела в виду своего отца, короля Неаполя. Он знает, папе угоден наш брак. И тем не менее, монсеньор, от своего отца я не получала никаких указаний о том, что могу выслушать вас. Вы получите все надлежащие указания. Дорогой герцог, вы, надеюсь, понимаете, что как послушная дочь должна подождать их. Я вижу, вы дама с характером, и, полагаю, можете принимать самостоятельные решения. Вы правы. Одно из таких решений — ждать распоряжения моего отца. По-моему, королева делает мне знаки вернуться к ней. Вы отведете меня на место? Нет, — сказал Чезаре. Она молча высвободилась, повернулась и не спеша пошла к королеве. Несколько секунд Чезаре смотрел ей вслед. Потом заметил обращенные на него удивленные взгляды и отошел в сторону. Он скрежетал зубами от ярости. Карлотта не удостоила его и половины того внимания, какое уделяла ничтожному бретонскому барону. Король вызвал Чезаре к себе. Проницательные глаза Луи скользнули по его изысканному камзолу, по драгоценным камням, сверкавшим на руках и шее. Чезаре с трудом подавил в себе раздражение, которое обычно чувствовал в присутствии короля Франции. Эта бесстрастность уязвляла его больнее, чем откровенные насмешки. Чезаре казалось, что своим нарочито невыразительным взглядом Луи хотел сказать: «Мы понимаем, почему вы носите столько украшений, мой незаконно рожденный герцог. Вся эта сверкающая мишура должна отвлекать наше внимание от самих вас, ублюдка, недавно избавившегося от кардинальской мантии». Во Франции Чезаре приходилось учиться выдержке, что было нелегко для человека с его темпераментом. Он опустился на колени перед королем и на какое-то время вообразил коварную улыбку Луи, который дольше положенного задержал его в таком положении. Наконец, ему было разрешено встать. Затем Луи сказал: «Мой дорогой герцог, я получил одно не очень хорошее известие и глубоко сожалею о том, что именно мне предстоит сообщить его вам». Эти слова Луи произнес с сочувственным видом, но Чезаре не мог избавиться от мысли, что под маской соболезнования таилось злорадство. «Это известие из Неаполя», — продолжил он. «Федерико решительно возражает против вашего брака с его дочерью». «Ах, вот как, сир!» — спросил Чезаре таким тоном, что у монарха поднялись брови. Наступила тишина. Затем Чезаре добавил: «Прошу, Ваше Величество, сказать мне, на каком основании король Неаполя отказывается выдать за меня свою дочь?» «На основании вашего рождения». «Моего рождения? Я сын Папы Римского!» Луи чуть заметно улыбнулся. «Мой дорогой герцог, существует печальное, но логичное положение, согласно которому у папы должны быть только законно рожденные дети». Чезаре сжал правую руку в кулак и силой ударил им по левой ладони. Он едва удержался от того, чтобы не схватить этого человека за плечи и не встряхнуть его, пусть даже тот был королем Франции. «Это глупо!» — воскликнул он. Король грустно кивнул. «И я не сомневаюсь», — продолжил Чезаре, — «что ради выполнения обещаний, данных моему отцу, Ваше Величество сможет пренебречь возражениями какого-то мелкого монарха». «Милейший, не забывайте, я выполнил свою часть нашего уговора. Я дал вам поместье, титул и свое согласие на то, чтобы вы ухаживали за вашей дамой. Остальное не в моей власти. Но посудите сами, не могу же я заменить отца девушки, когда жив ее родитель? Сир, если мы женимся здесь, то он просто-напросто встанет перед свершившимся фактом. Луи позволил себе изобразить на лице выражение крайнего изумления. «Вы просите меня встать между дочерью и ее отцом?» «О, нет, этого я не мог бы сделать даже ради моих друзей. Более того, я получил возражение от всех государств Европы. Вот, например, письмо от моего брата, английского короля Генриха VIII. Он пишет, что глубоко потрясен возможностью смешения ублюдочной королевской крови. В частности, тем, что сын его святейшества может жениться на законно рожденной дочери какого-либо короля». Луи улыбнулся. «Полагаю, наш брат в не меньшей степени потрясен тем, что у его святейшества вообще может быть какой-то сын. Но это даже вне всякого разговора». «А сам-то он, Тюдор?» — не совладав со своей яростью, закричал Чезаре. «Давно ли Тюдоры так уверены в их собственной легитимности?» У короля снова поднялись брови, а выражение глаз стало таким холодным, что Чезаре мгновенно представил себя заложником в стране, воюющей против Италии. «Я не могу обсуждать с вами дела моего брата», — ледяным голосом сказал он и махнул рукой, показывая, что аудиенция закончена. Чезаре быстрыми шагами вышел из королевских покоев. Слуги, поджидавшие снаружи, на почтительном расстоянии последовали за ним. Он оглянулся на них. Догадывались ли они о его унижении? Внезапно у него появилось желание схватить одного из них за ухо, затащить свои апартаменты и приказать отрезать ему язык. Ему и всем остальным. Никто в Риме не должен узнать о том, что он вытерпел во Франции. Сначала насмешки какой-то спесивой девчонки, теперь прием у короля, где его вообще не считали за человека, имеющего какое-либо право на рождение. А что сегодня делает король, то завтра будут повторять его приспешники. Но осторожность все-таки возобладала. Всего несколько мгновений назад он осознал, в каком положении оказался. Что, если бросить все и немедленно покинуть Францию? Позволит ли ему уехать? Мог ли он жениться на Карлотте, когда, казалось, вся Франция и вся Европа ополчились против него? И мог ли он вернуться в Италию, где все будут смеяться над ним? Нет, ему не следовало позволять себе то, что было привычно в Италии. Тем не менее он запомнил лицо слуги, которого, померещилось ли ему, забавляло унижение его господина. Понемногу готовясь к родам, Лукреция будто и впрямь чувствовала, что наступило самое счастливое время в ее жизни. Она отказывалась оглядываться назад, не желала и смотреть в будущее. Настоящее было наградой за все, за пережитое в прошлом и за все, что могло когда-либо произойти. Ее любовь к супругу, казалось, крепла с каждым днем. Папа, восхищавшийся их преданностью друг другу, не уставал повторять, что и сам чувствует растущую привязанность к своему зятю. Покои дворца Санта-Мария-дель-Портика по-прежнему встречались литераторы и кардиналы. Вокруг тех и других постепенно сгущалась атмосфера политической напряженности. Вскоре образовалась антипапская, антифранцузская партия, а поскольку ее собрания проходили в апартаментах Лукреции, то со стороны Альфонса выглядел одним из ее лидеров. Однако сам он, как и Лукреция, быстро уставал от политики. Ему едва исполнилось 18 лет, и в жизни существовало множество вещей, гораздо более интересных, чем какие-то интриги. Порой его раздражали такие люди, как Асканио Сфорца, который с неутомимым постоянством, или так казалось ему, следил за поведением гостей, по-своему толковал их слова, искал скрытые колкости, намеки. К чему все это? Жизнь прекрасна, вот и наслаждайся ею. Таков был девиз Альфонса. Папа был обходителен и заботлив. Никто больше, чем он, не радовался беременности Лукреции. И Альфонсо изумлялся той разительной перемене, которая всякий раз происходила с этим великим, всемогущим человеком,